Вскоре после этих перемен, никак, впрочем, не отразившихся на Тане, в двери ее квартиры раздался звонок. Времени было 11 часов, и Таня не сомневалась, что это Иван. Открыла дверь и, не глядя, сказала: «Раздевайся, мой руки, мясо в латке, каши в подушках». «Очень кстати», — раздался знакомый насмешливый голос. «Ты всех гостей так встречаешь?» На пороге стоял ухмыляющийся Никита с кожаной папочкой в руках. Таня смутилась. Она была в переднике, тренировочных брюках, растрепанная, а на нем была моднейшая кожаная куртка, новенькие джинсы «Левис» и высокие замшевые ботинки стиля «Плейбой». «Заходи», — сказала она, — «посиди на кухне, я быстренько переоденусь». «Пустое». «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». Он наклонился и по-братски чмокнул ее в щеку. «Лучше ужином накорми». Она улыбнулась, уже оправившись от неожиданности. «Ты к Ивану или просто поужинать?» — улыбнувшись, спросила она. «К тебе, царица души моей, к тебе и только к тебе. На что нам двоим какой-то Иван? Все шутишь? Какие тут шутки? Ведь не для него я принес вот это». Он потряс в воздухе папкой. «Он-то это видел, слышал, нюхал, осязал и кушал до оскомины. Пойдем». Они пошли на кухню, и Никита выложил содержимое папки на чистый стол. Таня, ставившая на стол тарелки, заглянула через его плечо. «Так я тоже видела Ванькин сценарий», — сказала Таня, — «нюхала и кушала». «Осведомлен», — кивнул Никита. «Только теперь я призываю тебя прочесть онное произведение другими глазами». «Это каким же?» «Глазами непосредственной участницы творческого процесса». У Тани дрогнуло сердце. Стараясь сохранить невозмутимый вид, она сказала требовательно: «Ты не темни давай, а то со своими подходцами всю душу вымотаешь». «Короче, по предварительному согласованию с режиссером картины Терпсихоряном Эдгаром Арамовичем, я уполномочен предложить вам, сударыня, роль. Роль это, конечно, сильно сказано, ролька на грани эпизода, но надо же с чего-то начинать». «И кто же я там буду?» — спросила Таня, хорошо знавшая особое задание. «Ты там будешь, Лида». «Что-то не припомню я никакой Лиды». «Да как же? Комиссарша. Председатель партячейки в ЧК. Влюбленная в Илью Тарасова». «Да она ж там и появляется-то. Только пару раз». «А ты сразу хотела главную роль?» «Кстати, в этом сугубо мужском произведении нет ни одной крупной женской роли». «Знаешь ли ты, что отсюда следует?» «Что?» «Что даже самая мелкая роль становится крупной». «Диалектика». «Не понимаю». «Ну ладно, давай сценарий». Пока он сидел, ел, читал с ней на пару эпизоды с ее участием, поправлял интонации, отрабатывал жесты, чтобы на завтра она предстала перед режиссером в лучшем виде. Она еще храбрилась. Но когда он уже за полночь удалился, назначив ей свидание в 12:00 у входа на Ленфильм, она еще раз перечитала свои сцены, всего их было 2, и расплакалась. Ничего у нее не получится. Но ничегошеньки. Люди вон сколько лет учатся этому делу. Институты специальные заканчивают. А она, можно сказать, с улицы пришла и хочет в киноактрисы попасть. Не бывает так. Но роль свою, состоящую всего из 6 реплик, она выучила на совесть, не спала всю ночь. Утром кое-как привела себя в порядок, напилась кофе и, как шальная, помчалась на метро. Время она, конечно, рассчитала неправильно, оказалась в назначенном месте на 40 минут раньше положенного и слонялась по вестибюлю между входом и вахтой, читая приказы по студии и объявления месткома, поминутно поглядывая то на большие электронные часы над бюро пропусков, то на собственные наручные, и не знала, куда себя девать. Увидев проходящего через вахту Никиту, она кинулась ему навстречу. Он хмуро посмотрел на нее. «Ты что так рано?» «Впрочем, все равно. Я тебя раньше двух терпсихаряну показать не смогу. Да и сам освобожусь вряд ли. Ты пойди пока погуляй. Мороженого скушай». Таня медленно пошла по Кировскому, убежденная, что никогда больше не переступит порога студии. Топтание в вестибюле и весьма нелюбезное поведение Никиты начисто отбили у нее всякую охоту сниматься в кино. Почему-то ей показалось, что ничего более унизительного ей в жизни не доводилось испытывать. Тем не менее, смотрины успешно состоялись. Таня ожидала, что попадет в зал, набитый другими соискательницами, под прожектора, под суровые очи многочисленной комиссии. Но Никита длинными извилистыми коридорами потащил ее на третий этаж и втолкнул в неприметную дверь, на которой красовалась картонная табличка «Э. Терпсихарян, режиссер». Он предстал перед Таней в полный, не слишком внушительный рост. Таня отметила кожаный пиджак, в точности такой же, как у Никиты. Униформа у них такая, что ли. Рыжие усы, крупный нос, очки в пол лица. «И что надо?» — недружелюбно спросил терпсихарян. «А, это ты мне привел эту... как ее там? Лиду, что ли?» «Да», — сказал Никита. «Знакомься, Татьяна Ларина». «Но ты даешь», — сказал терпсихарян. «Одно имя чего стоит». «И где ты их только берешь таких? Да еще с именами». Он повернул лицо к Тане и буркнул. «Терпсихарян, режиссер. Ну, давайте, показывайте». «Ты сценарий-то возьми», — сказал режиссеру Никита, а Тане напомнил. «А ты не робей, я подыграю. Сначала за товарища Зариня, потом за Илью». Таня набрала в легкие побольше воздуху и выпалила. «Товарищ Зарень, это что же получается, а? Уже полгода вы держите меня на канцелярской работе. Не для того я подала заявление в ЧК, чтобы протоколы разные писать. Я контрубить пришла. Прошу включить меня в группу Тарасова». «Товарищ Лидия», — сурово прервал ее Никита Зарень, — «мы с тобой не первый год знакомы. Видел я тебя и на баррикадах в марте 17-го». «Стоп, стоп!» — заорал вдруг терпсихарян. «Утверждаю, эпизод». «Третья категория», — возразил Никита. «У нее еще проход с Тарасовым на фоне Зимнего и сцена на вокзале». «Черт с тобой!» — крикнул терпсихарян. «В кадрах карточку оформишь. Завтра в 10 у меня. Понятно?» «А пробы?» — спросил Никита. «Какие к черту пробы? Перебьются. Мы что, Анну Каренину снимаем?» «Ну что встали? Валите. Мне еще с Невмержицким ругаться». «Карточку не забудь», — напомнил режиссер, выталкивая их за дверь. «Что? Ничего не получилось?» — шепотом спросила Таня в коридоре. Никита удивленно посмотрел на нее. «Почему не получилось?» «Очень даже получилось. Лучше, чем мы рассчитывали. Будешь сниматься?» «Фотография при себе есть?» «Нет, ты же не предупредил». «Но ничего, что-нибудь организуем». Он постучал в обитую железом дверь. «Какого щерса?» — крикнул раздраженный голос. «Васенька, надо бы тут одну мордашку щелкнуть». Через час Таня держала в руках голубоватый прямоугольник с собственной фотографией и номером, как на паспорте. Это был корешок ее учетной карточки, одновременно являвшийся пропуском на студию. На прямоугольнике было четким почерком написано «Ларина Татьяна Валентиновна, актриса». «Приготовились!» — вдруг рявкнул в мегафон Терпсихорян. «Массовка налево, камеры справа, Огнев, Ларина, по местам». Актриса Ларина отошла от стенки вагона, сдерживая слезы, чтобы не испортить свежий грим, и встала на назначенное место, чуть впереди группы статистов в матросских бушлатах, шинелях и красных косынках. Из вагона нехотя спустился Огнев и с хмурым, сосредоточенным лицом встал рядом с Таней. «Мотор!» — заорал Терпсихорян. Перед камерой мгновенно материализовалась крупная дама с полосатой хлопушкой. Особое задание — кадр 17, дубль 5. Массовка зашевелилась. Яркие прожектора осветили пятачок, где стояли Огнев и Таня. Лицо Огнева преобразилось, в знаменитых глазах зажегся фанатический огонь, мелкие черты лица сделались чеканными. «Огнев, пошел!» — крикнул Терпсихорян. «Прощай, товарищ Лидия!» — проникновенно произнес Огнев. «Как знать, свидимся ли еще?» «Ларина пошла!» — гаркнул режиссер. «Пошевеливайся!» Свет упал на ее лицо. На этот раз она выдержала, не сморгнула, не сорвала дубль в самом начале и, вдохновленная этим успехом, решительно проговорила. «Прощай, товарищ Илья. Мы, вся наша ячейка, верим, что ты достойно исполнишь свой революционный долг». И после отрепетированной паузы прибавила другим лирическим тоном. «Только, пожалуйста, возвращайся живой. Прошу тебя». Огнев показал ей и камере мужественный профиль. «Поезд пошел! Поезд!» — истошно завопил Терпсихорян. Паровоз, стоявший на парах, издал громкий гудок, выпустил густую струю из трубы и тронулся. «Массовка пошла!» Красноармейцы, революционные матросы и их боевые подруги двинулись вслед набиравшему ход поезду. «Огнев пошел!» Огнев, не оборачиваясь больше, подбежал к поезду и ловко впрыгнул на подножку. «Камера на Ларину!» Кто-то из статистов запутался в длинных полах шинели, упал. На него рухнули комсомолка и два матроса. «Перерыв 15 минут!» — крикнул Терпсихорян в мегафон и, сойдя со своего возвышения, начал что-то говорить бородатому помрежу. Массовка расслабилась, разминая ноги. Кое-кто закурил. Толстощекий красноармеец достал из кармана бублик и вцепился в него зубами. Два революционных матроса, давно уже с вожделением поглядывавших за барьер, перемигнулись и быстро рванули с площадки к киоску на перегонки. «Вы идите сюда», — сказал бородатый помреж хрупкой и невысокой девушке в перепоясанном пулеметной лентой бушлате и яловых сапогах до колена. «Разувайтесь». «Это еще зачем?» — попыталась возмутиться девушка. «Поменяйтесь обувью с актрисой», — сказал помреж, показывая на Таню. «Вы представляете рядовые революционные массы, а она по сценарию все же сотрудник ЧК, и нечего ей щеголять в опорках». «Раньше думать надо было», — ворчала девушка, стягивая с себя сапог. «А вы надевайте», — приказал помреж Тане. Быстренько освободив ногу от калоши в портянке, Таня попыталась всунуть ногу в сапог. «Не лезет?» — пожаловалась она помрежу. «Не лезет, так влезет!» — отрезал он. «Табуретку сюда!» Кто-то принес табуретку. Усадив Таню, помреж принялся натягивать на нее сапог. Лицо его покраснело от натуги, но сапог он все же натянул. Таня сморщилась от боли. Шестой дубль она отыграла на таком надрыве, в крупном плане, завершающем кадр, дала такую неподдельную душевную муку, что режиссер остался ею весьма доволен. «Снято!» — торжествующе проревел он. «Все свободны до завтра, до 9:00. Ах, да, всем спасибо». «И тебе спасибо, фашист проклятый!» — пробормотала Таня, привалившись к стенке вагона. Ноги ее не держали. Она не могла дойти даже до табуретки, так что табуретку Никите пришлось поднести. Сапоги снимали втроем. Никита, бородатый помреж и пожарный. Таня, откинув голову назад, стонала от нестерпимой боли. Босиком она кое-как доползла до вагона, где была оборудована походная гримерная, стерла грим, переоделась и, чертыхаясь, поковыляла на стоянку такси. Мысль о том, что придется трястись в переполненном метро и, скорее всего, стоять, приводила ее в ужас.